отнюдь не казенный апартамент, безликое жилище для короткого пребывания. Во всем, в каждом уголке чувствуется присутствие человека радушного, цивилизованного, весельчак бон виван, как он сам себя определяет. Точно в 9 Асканио, толкнув полуоткрытую дверь, слышит конец фразы, произнесенной подчеркнутым тоном милейшим доктором. «Вина твоя. Я предупреждал тебя, что человек этот кичлив». С озабоченным видом, ответственный в Брастанио по связям с общественностью, одетый лишь в черный шелковый халат восточного покроя, напоминающий кимоно чемпиона дзюдо, беседует с доктором Розалво Лусеной за столиком, на котором стоит поднос с остатками кофе, плодов дынного дерева, сока грейпфрута. Серьезные лица меняют выражение, расплываются в улыбках. «Извините, что я вошел, не постучав, дверь была открыта». Короткий момент замешательства. Асканио смог увидеть вместе и сравнить двух заправил Брастанио. Доктор Розалво Лусена, приготовившийся к утомительному утру в конторе, одет со спортивной элегантностью, как требует его положение. Синие брюки, синяя куртка, сорочка и в тон ей галстук веселой расцветки. Он еще не дошел до серьезных костюмов доктора Барди, соответствующих положению магната. Чувствуя себя свободно в японском одеянии, в мягких туфлях, доктор Мирко Стефано выглядит не деловым человеком, а звездой телевидения, из тех, в кого влюбляются девчонки. Оба они с положением оценивают Асканио, он симпатизирует Мирко, а походить хочет на Розалво. «Вы правильно поступили, что вошли. Я нарочно оставил дверь открытой». Мирко указывает на кресло. Нужно требовать от официанта, чтобы тот закрывал за собой дверь, когда входит и выходит. Сервис в этих новых отелях оставляет желать лучшего. Розалво Лусена, прежде чем уйти, повторяет для Асканио, упивающегося его словами, доводы, безрезультатно приведенные им вчера на завтраке с важными представителями администрации штата. Вся зона получила бы выгоды от сооружения завода. Асфальтированные дороги с двухрядным движением, рынок труда, специализация рабочей силы, возникновение новых профессий, школа для детей рабочих, медицинская помощь, жилье, торговля, высокооплачиваемые должности для специалистов. Все это появится на территории, используемой сейчас лишь для досуга немногих привилегированных. Она будет превращена в жизненно важный для экономики района центр. Он опустил, конечно, какое бы то ни было упоминание о провале проекта расположить завод вблизи столицы штата. Незачем говорить представителю далекого Агресте о пункте, столь взволновавшем сиятельного сотрапезника, который проявил несокрушимую непреклонность. Здесь никогда. Вместо этого он подчеркнул проблему отсутствия инфраструктуры в зоне Манго-Секо, что вызовет, конечно, огромные расходы, но Брастанио возьмет их на себя с легким сердцем, выполняя патриотический долг. «Вчера я говорил о вас с одной важной персоной из администрации штата, человеком, обладающим большим политическим весом. Сказал ему, чего вы стоите». Он прощается, ведь ему известно, что Асканио уезжает вечером. «Полагаю, что теперь мы увидимся только в Агресте. Счастливого пути! Желаю вам победить на выборах». «Дата уже назначена, Мирко?» «Будет назначена только через неделю. Председатель избирательного трибунала скоропостижно скончался. Инфаркт. Я был вчера на похоронах». Любезная улыбка Розалво Лусена сменяется ироническим смешком. «Каждый несет свой крест, старина». Он машет с порога рукою, резко хлопает дверью, чтобы плотно закрыть ее, а тем самым напомнить Мирко, что оставлять ее открытой неосторожно. «Что будете пить?» — спрашивает милейший доктор. Я только что пил кофе. Ничего не хочется, спасибо.